Глава 19. К приезду друга Денис уже накрыл стол и заварил чай из горных трав, который так любил Георгий. Такая забота вызвала у Карпова улыбку. «Ты не забыл, как я обожаю этот напиток. Вот уж угодил». Говорков усмехнулся. «Не благодари. Зато ты уже забыл, что я тоже его обожаю. В прошлом году специально ездил за травами на Козью гору. Помнишь?» Раньше они собирали травы вдвоем и делали это именно на Козьей горе. «Конечно, помню. Правда. Мне очень неудобно, что вынужден обращаться к тебе». Карпов смутился. «Мы давно не виделись, но когда я перебирал всех знакомых, то понял. Лучше тебя не найти. Богатенькие предприниматели, мои так называемые «приятели», испугались бы испачкать свои ручки». «Не пари ерунды, даже слушать противно. Кто, кроме старого и проверенного друга, еще поможет по-настоящему? Вот разберемся с твоими делами и поедем на Козью вместе», — пообещал Денис. Георгий пожал плечами. «Не знаю, посмотрим». «Посмотрим», — вдруг согласился Денис и налил другу заварки. «Рассказывай». Карпов изложил ему все без утайки. «Вот теперь ты должен помочь мне», — закончил он. Говорков почесал затылок. Его красивое лицо омрачилось. «Чего ты хочешь? Я хочу найти этого гада, который виновен в похищении и боюсь об этом думать, вероятно, и гибели моего ребенка, и наказать его», — выдохнул Георгий. «В смысле сдать его полиции?» — уточнил приятель. «Нет, я убью его». Мужчина вскочил и стал нервно ходить по веранде. «Такой подонок недостоин жить, и перед смертью он будет мучиться так же, как мучился мой мальчик». «Успокойся», — Говорков насильно усадил его на плетеный стул. «Конечно, мы найдем его, я тебе обещаю. Но обещай ты мне никогда не делать глупостей». Друг так сжал кулаки, что хрустнули пальцы. «Это единственное, чего я тебе не могу обещать». «И все же не надо терять голову», — Говорков придвинул к себе чашку. «Итак, давай все по порядку. Кто-то подбросил тебе в почтовый ящик компрометирующие снимки, а потом пришла эта девица. Как ты думаешь, кому и зачем понадобилось вести с тобой такую игру?» Георгий побагровел. «Ты называешь это игрой? Кто-то планомерно разрушает мою жизнь, а я не знаю и не представляю, кто и за что». Он заскрипел зубами. «Тот следователь, Костиков, тоже спрашивал у меня, кого я подозреваю. А я понятия не имею, понимаешь? Все из-за того, что в последнее время я думал только о себе. Да, я делал для Димки все, что может сделать заботливый отец. Отдал его в лучшую школу района, даже города. Покупал ему дорогие игрушки, ни в чем не отказывал. Но давно уже не интересовался его оценками, его планами, его хобби. Да что греха таить, с Викторией я проводил гораздо больше времени, чем с родным сыном. А это неправильно. И жизнь доказала мне это». «Не кори себя», — вставил Денис. «Нет, в первую очередь во всем виноват я и только я», — продолжал Карпов. «И не нужно меня жалеть. Вот поэтому какой-то подонок сразу нащупал мое уязвимое место — семью. Димку я себе никогда не прощу. Единственное, что я могу для него сделать — рассчитаться с гадом, похитителем». Он вдруг встрепенулся. «Слушай, ты советовал мне нанять домработницу для Людмилы. Как это сделать поскорее? Я не хочу, чтобы она оставалась совсем одна. Конечно, теща навещает ее каждый день, но у старушки тоже нервы не железные». «Без проблем. Моя хорошая знакомая — директор агентства по найму персонала», — улыбнулся Денис. «Я дам пару наставлений. Людмила не останется без присмотра». «Спасибо, друг», — поблагодарил Георгий. «Заметано», — Говорков добавил в чай сахара. «И все же тебе придется ограничить круг подозреваемых. Кого запишем первым номером?» Карпов обхватил голову руками. «Я часто думал о Юрке Лозовом. Понимаешь, все очень уж гладко получилось. Мне понадобилась, в принципе, немалая сумма. Ни у кого из знакомых ее не было, а у него денежки лежали наготове, якобы для покупки загородного дома. Копеечка в копеечку. Конечно, это может быть совпадением, но...» «Вполне возможно», — кивнул Денис. «Значит, занимаемся твоим Лозовым. Завтра я организую за ним слежку и попрошу ребят разузнать о нем как можно больше. Если организатор он, то Лозовой от нас не уйдет. А теперь угощайся, черт возьми. Попробуй мое варенье. Все экологически чистое». Карпов положил пару ложек варенья себе в блюдце. «Людмила тоже варит варенье», — вдруг сказал он. «Она так и не смирилась с тем, что его можно покупать в магазинах. И вообще она потрясающе готовит, а я этого не оценил. Вероятно, мне это и не надо. Я понял, что женщина моей мечты — Виктория, и ничего с этим не поделаешь. Я знаю твою Людмилу, и мне кажется, она сильная женщина, — заметил Говорков. «Она перенесет твой уход. Я считаю, расставание принесет вам двоим только облегчение. Брак для вас в тягость». «Тебе легко говорить», — Георгий закусил губу. «А ребенок?» «Ты же не бросаешь ребенка», — сказал Денис. «Ты будешь помогать им». «Буду ли помогать, это еще бабушка надвое сказала», — вздохнул приятель. «Я же теперь безработный и безденежный. Когда Лозовой попрет нас с квартиры, эти 10 тысяч долларов разлетятся очень быстро. Когда супруги не работают и имеют маленького ребенка, деньги тают на глазах». «У меня есть некоторые сбережения», — Говорков посмотрел ему в глаза. «Обещай отбросить ложную скромность и взять в долг, если тебе понадобится. Просто так ведь не возьмешь». «В долг тем более», — отозвался Карпов. «Берешь чужие, а отдаешь свои». «Отдашь, когда сможешь», — парировал Денис. Друг махнул рукой. «Давай не будем об этом». «Хорошо, не будем». Приятель встал и принялся убирать посуду со стола. «Доедим завтра остатки нашего скромного ужина. Пойдем, я покажу тебе твою комнату. Надеюсь, тебе там понравится». «Ты не поверишь, но я всегда мечтал иметь здесь дачу», — признался Георгий. «И Людмиле это место нравилось. Видишь, так и не собрались ее приобрести. Вернее, я уже договаривался о покупке загородного дома для Виктории». Говорков хотел что-то сказать, но промолчал. Друзья вошли в дом, и Карпов поразился богатой обстановке. «Дорогая мебель в тон обоям, хрустальные люстры, ковры». «Красиво», — оценил он. «А вот твои хоромы». Говорков провел его в небольшую комнату, очень просто обставленную. Кровать, тумбочка и маленький столик со стулом. «Не богато, но есть самое необходимое. А если что понадобится, скажешь мне. Душевая и туалет на первом этаже, на двери картинки. В общем, разберешься». «Конечно, спасибо». Приятель бросил взгляд на сумку Георгия. «Нательное белье имеется?» «Да». «Тогда принимай ванну и ложись спать». «Хорошо». Когда за Денисом закрылась дверь, Карпов упал на подушку и зарыдал. Георгий почти не спал на новом месте. Кровать была удобной, матрас мягким, а воздух свежим и напоенным ароматом моря. Однако мысли, все время крутившиеся в голове, мешали погрузиться в сон. На рассвете он еле сдержался, чтобы не позвонить Костикову и не поговорить с ним о чудовищном обвинении, которое кто-то пытался на него повесить, но раздумал. Чтобы довериться майору, нужно хорошо его знать. В противном случае рискуешь сесть за то, чего не совершал. А быть обвиненным в убийстве сына – это самое страшное, что может произойти с человеком. Вдруг Костикову нужно срочно закрыть дело, и тогда он не станет разбираться, а предъявит обвинение ему, Карпову. Впрочем, если даже Валерий и захочет во всем разобраться, он может стеснить свободу действий Георгию, а этого никак нельзя допустить. Никто не помешает ему найти и наказать убийцу сына. Мужчина встал с кровати и выглянул в окно. Море было спокойно и напоминало огромное синее блюдо. Белая яхта одиноко плыла в неведомую даль, и он позавидовал ее пассажирам. Кто знает, возможно, у них нет никаких проблем. А тут думаешь, как бороться с тем, что на тебя навалилось. «Георгий, ты спишь?» Денис деликатно постучал в дверь. «Заходи», — отозвался Карпов. Говорков внес в комнату поднос со свежезаваренным чаем и яичницей. «Так и думал, что ты поднимешься ни свет ни заря». Он присел на стул. «Угощайся». «Не хочется». В последнее время Карпов потерял аппетит. «Значит, насильно», — уговаривал его Говорков. «Тебе понадобится много энергии для задуманного предприятия». Мужчина заставил себя сделать несколько глотков и поморщился. Чай был горячим. «Спасибо». Денис взял тарелку и положил на нее большой кусок яичницы. «Угощайся». «Я хотел попросить тебя об одной услуге. Мне нужен новый телефон с сим-картой. Ты не можешь купить его и зарегистрировать на свое имя симку?» Говорков кивнул. «Все уже есть в наличии. Я предполагал, что тебе это понадобится». Георгий похлопал его по спине. «Ты настоящий друг. Знаешь, впервые за много дней я понял, что рядом со мной человек, который поможет и не станет задавать лишних вопросов». «Я рад, что ты обратился ко мне», — ответил Денис. «Для чего же тогда нужны друзья?» Георгий вдруг почувствовал сильную слабость. Ноги дрожали противной мелкой дрожью, губы подергивались, лицо посинело. «Я устал», — выдохнул он. «Простите, но я больше не могу. Остальное завтра. Кстати, я совсем забыл спросить о своем друге, Денисе Говоркове. Как он, кстати?» Врач и журналист переглянулись. «Если честно, мы о нем ничего не знаем». Клим отвернулся, ругая себя. Как можно было упустить из виду Дениса? А вдруг он разыскивает Карпова? Потом Клим себя успокоил. Если бы они обратились за помощью в поисках Дениса к Людмиле, то остались бы ни с чем. Женщина, естественно, не знала о месте его пребывания. На всякий случай он уточнил. «Ваша супруга ведь не в курсе, где его дача?» Предприниматель кивнул. «Да, она ни разу там не была». «А вы сами можете рассказать, где она находится?» Георгий наморщил лоб. «Пожалуй, нет. Мне гораздо лучше, это правда, и память неплохо работает, даже хорошо. Однако, если бы вы попросили меня поехать к нему сейчас, я бы не смог вас привезти туда. Название дачного кооператива пока не всплыло в сознании». Мальцев сделал знак журналисту, и тот сразу все понял. «Действительно, уже поздно, вы устали, а нам пора. Отложим все на завтра». «Спасибо вам», — в который раз сказал Карпов. Они попрощались, и друзья поехали по домам.